Покупка шляп. Андрей Андреевич слыл страстным борцом с курением и алкоголизмом. На приемах мог выпить рюмку-другую водки, но курение вообще не признавал. И вдруг на одной старой фотографии, еще тех времен, когда он служил послом в США, его помощники увидели его затягивающимся сигаретой. Они радостно положили снимок ему на стол, и он страшно смутился. Скрывал, что когда-то и сам баловался табаком. Он был неприхотлив в еде, любил чай с сушками и вареньем, гречневую кашу, предпочитал темные серые костюмы. Отдыхать на юг Громыко ездил на поезде. В правительственном вагоне 4 купе. Одно большое для министра и его жены, 3 поменьше для членов семьи. На каждой остановке, кроме ночных, к члену политбюро Громыко приходил очередной первый секретарь обкома. Громыко каждый раз спрашивал о видах на урожай. Видимо, считал, что так надо. В Симферополе первый секретарь крымского обкома приглашал Громыко с семьей к столу. На отдыхе не вылезал из моря. Отмечал синим карандашом в специальной тетради, сколько он совершил заплывов. Потом хвастался. После Хрущева он, как и другие члены политбюро, стал увлекаться охотой. И все говорили, что Громыко надо дарить ружья. Друзей у него не было. Ему хватало общения с семьей. Хотя даже в разговорах с сыном он был крайне осторожен. В нем всегда присутствовал внутренний цензор. Однажды рассказал дома анекдот. Так это все запомнили как событие. Он, хитро глядя, спросил у домочадцев. А что было до сотворения мира? Сделал паузу и сам ответил. Госплан. Напутствуя первого советского генерального консула в Западном Берлине в 1971 году, Андрей Андреевич пошутил. Видите, даже Наполеон был всего лишь консулом, а вы сразу становитесь генеральным консулом. Громыко был предан своей жене, с которой прожил всю жизнь. Говорили, что она сильно влияла на кадровую политику министерства, потому что Андрей Андреевич к ней всегда прислушивался. Виктор Суходрев оказался свидетелем того, как министру позвонила раздраженная жена и стала жаловаться, что дочери ее дальних родственников поступали на курсы, где готовили стенографисток-машинисток для МИД, но их не приняли, потому что они получили по двойке. Громыко вызвал своего старшего помощника, который был в курсе дела, и спросил, в чем дело, почему девочки получили двойки за диктант. Это безобразие, просто возмутительно. Помощник стал объяснять. Андрей Андреевич, они наделали массу ошибок, поэтому поставили им двойки. Громык разозлился. Я сейчас вам такой диктант задам, и вы у меня тоже двойку получите. Немедленно займитесь этим. Суходрев рассказывает, что Лидия Дмитриевна, приезжая в США вместе с министром, ездила за покупками для всей семьи, искала товар подешевле. Громыко всегда привозил подарки первым лицам в политбюро — шляпы, рубашки и галстуки. Сам, конечно, не покупал, поручал переводчику. Лидия Дмитриевна неизменно отчитывала Суходрева за то, что он выбрал слишком дорогой товар. Особая сложность состояла в покупке шляп. Те фасоны, которые носили в политбюро, давно вышли из моды, и в Нью-Йорке их просто не было в продаже. Но каждый год Громыко отправлял Суходрева на поиски нужных шляп серого цвета. Он брал образцы и привозил. Громыко придирчиво изучал. Иногда приходилось по нескольку раз ездить в магазин, где на каждой шляпе ставились инициалы будущих владельцев — Брежнева, Громыко, Андропова, Подгорного, Черненко. Товарищам по политбюро Громыко всегда был готов посодействовать. Киевский лидер Петр Шелест дал указание постоянному представителю Украины при ООН организовать его жене Ирине личное приглашение в Соединенные Штаты. Но на всякий случай Шелест позвонил Громыко. Как на это посмотрит министр иностранных дел? Андрей Андреевич был бесконечно любезен, сказав, это правильно, пусть ездит и посмотрит другой мир. И даже предложил взять жену Шелеста в свой спецсамолет. Он летел в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Громыко родил родным людям. Его дочь Эмилия вышла замуж за профессором ГИМО Александра Сергеевича Пирадова. Для него это был третий брак. Первой женой была дочь Орджоникидзе. Пирадов быстро получил ранг посла и уехал в Париж представителем в ЮНЕСКО. Во время войны он служил в подразделениях СМЕРШ. После войны преподавал в МГИМО, специалист в области международно-правовых проблем космоса, вспоминал один из его парижских подчиненных. Внешнюю политику знал из главного первоисточника, от Громыка. Но он практически не знал иностранных языков, слабо английский, и не мог обходиться без переводчиков. Это ограничило его контактность, и он не ходил на многие приемы, устраиваемые иностранцами. Заместителем к Пирадову прислали молодого энергичного дипломата Владимира Леонидовича Быкова. Его успешной карьере тоже немало способствовал удачный брак. Он женился на дочери крупного партийного работника Петра Абрасимова, который был послом в ГДР и во Франции, а в ту пору руководил отделом ЦК по работе с загранкадрами и по выездам. На партийном собрании Владимир Быков неосмотрительно объявил, что отправлен в представительство навести порядок. Пирадову эти слова сильно не понравились. Его тесть был влиятельнее, и Быкова отозвали в Москву. Сын Громыко Анатолий тоже захотел попробовать себя в дипломатии. В молодом возрасте он стал советником-посланником в посольстве ГДР. Но вскоре понял, что посольская должность для него заказана, поэтому перешел на научную работу. Его сделали директором Института Африки Академии наук СССР. Ганс Дитрих Геншер, который много лет был министром иностранных дел ФРГ, вспоминал, как он приглашал Громыко с женой к себе на ужин. Он рассказывал нам о внуках, с которыми провел отпуск на Черном море. Они были в шутку произведены им во флотские чины за успехи в гребле. Младший стал старшиной первой статьи, а старший — лейтенантом. Он рассказывал об их проделках на даче, о том, как они, например, за спиной охранника включили сигнализацию. Громыко сказал: «Вы можете себе представить, какие это имело у нас последствия?»